А, дед, что, все знает? Да, он знал о моей любви к Джеймсу с самого начала. Ну, знаешь ли, дорогая сестра, все, значит, были в курсе, кроме меня. Протиус в сердцах отвернулся, сложив руки на груди. Вероника обняла его сзади, привстала на цыпочки и положила подбородок ему на плечо. Ну, Тиус, ну не обижайся, братец, никто не знал, честное слово, только дедушка и мама. Могла бы и мне сказать, протянул он, но по голосу она поняла, что брат уже не сердится. Все-таки это важно для меня, важнее, чем учеба, хихикнула она, отпуская его. Он обернулся и сказал серьезно: конечно, моя семья для меня важнее всего, я же люблю вас всех, и даже тебя, моя глупая скрытная упрямая сестрица. Поэтому я больше всего на свете хочу, чтобы вы все были счастливы, чтобы родители были довольны и гордились нами, чтобы у Миллидера, тебя и Марси все в жизни было хорошо, понимаешь, все, и чтобы у вас были те супруги, которых вы любите. Какая мне разница, как будут звать твоего мужа, Сириус или Джеймс, или еще как-то, главное, что ты его любишь. Вероника слушала его и чувствовала, что вот-вот расплачется от нежности. Тиус, ты же никогда... Он смутился и отвел взгляд. Верно, я никогда не говорил, что люблю тебя и остальных. Зачем пустые слова, думал я, дела важнее. Он чуть помолчал, перевел дыхание и опять взглянул на сестру. Глаза его заискрились смехом. Но, видимо, некоторые члены моей семьи настолько тупые, что им все разжевывать надо. Она взвизгнула и опять бросилась его обнимать, восклицая сквозь смех и слезы: да сколько угодно зови меня тупицей, братец, только добавляя еще, что все равно меня любишь. Он тоже смеялся и обнимал ее. А что эта идея? Я тебя люблю, сестрица-тупица. Так, улыбающиеся, раскрасневшиеся, вошли они наконец в родной дом. Сразу прошли в гостиную, где их мать расположилась со своим рукоделием. Точнее, не совсем рукоделием. В воздухе прямо перед ней висели полотнища ткани, как догадалась Вероника, будущее ее приданое, скорее всего, постельное белье, а может, какие-нибудь скатерти. Сама же Пандора удобно расположилась на диване и с помощью волшебной палочки и заклинаний дирижировала иголками и нитками. Временами, по ее повелению, то или иное полотнище подлетало поближе, и она что-то исправляла в красивых золотых и разноцветных узорах. Залюбовавшись размеренным танцем сверкающих иголок, брат с сестрой не сразу дали о себе знать. Наконец, Протиус кашлянул, а Вероника воскликнула: «Здравствуйте, мама!» Волшебница посмотрела на них, радостно улыбнулась. «Вот и вы, мои дорогие!» Она замахала палочкой, произнося нужные формулы. Полотнища аккуратно свернулись и улеглись стопкой на столике, нитки и иголки спрятались в шкатулке для шитья. Вероника подбежала к матери, обняла и поцеловала ее, тут же уселась рядом, блестя глазами. Протиус спрятал улыбку, подошел и поцеловал руку матери. «Как я рада вашему возвращению! Поздравляю с окончанием учебного года, а тебя, милый, еще и с окончанием учебы. Спасибо, мама. Вам сейчас показать мой диплом? Я думаю, твой диплом достоин того, чтобы показать его всем за ужином». Протиус смолк и принялся переглядываться с сестрой. Мать, скрывая любопытство, переводила взгляд с дочери на сына и обратно. Наконец, Вероника сказала с нажимом: «Протиус, ты ведь хочешь сходить поздороваться к отцу?» «Да, с вашего позволения, мама». Сын поклонился и вышел из комнаты. Пандора с улыбкой поглядела на дочь. Та просто светилась от радости. «Что ж, дорогая, я вижу, ты очень довольна, что вернулась домой», усмехнулась она. «Нет, мама, то есть, да», захлебываясь словами, залепетала Вероника. «То есть, я рада, конечно, что я снова дома, но, мамочка, у меня замечательная новость». «И что же это за новость?» «У меня наконец-то все получилось, мама. Джеймс Поттер согласен на помолвку со мной, мамочка. Его родители прибудут с официальным предложением, наверное, на будущей неделе, а может, даже раньше. Я так счастлива». Она не усидела на месте, вскочила и закружилась в вальсе по гостиной. Портреты одобрительно перешептывались и кивали ей. Кое-кто даже зааплодировал. Вероника Селестина Маул, остановил ее очень холодный голос матери. Девушка испуганно заморгала, медленно повернулась и пошла к ней. Мать встала с дивана и выпрямилась. Ее красивые ровные брови сдвинулись, ноздри раздувались, румянец сменился фарфоровой бледностью. Веронике нетрудно было понять, что мать в высшей степени рассержена, хотя не так уж часто доводилось детям видеть свою любящую, ласковую мамочку в таком состоянии. Дочь втянула голову в плечи и опустила взгляд. Самым угрожающим знаком материнского гнева показалось ей то, что шкатулка для шитья на столике закачалась, принялась клацать замком и даже несколько иголок высунулись, словно оскаленные зубы. Девушка сжалась еще сильнее, совсем как эльф-домовик. «Что я слышу, юная леди? Не прошло и 6 месяцев, как в этой самой комнате я спросила у тебя о Поттере, и ты сказала, что он не стал тебе даже другом. Согласно нашей договоренности, я с твоим отцом и мистер и миссис Блэк обсудили твою помолвку с Сириусом Блэком. Не стану скрывать, у меня были сомнения, получишь ли ты одобрение в Альбурге, ей не так уж легко угодить. Но ты произвела блестящее впечатление на нее, и теперь обе наших семьи готовятся к помолвке. И что же, сегодня ты отплясываешь и заявляешь, что, видите ли, Джеймс Поттер согласился на помолвку. И что прикажете мне теперь делать, мисс Маул? Мамочка, возвела на нее полные слез глаза дочь, я не люблю Сириуса, я же говорила вам, я люблю Джеймса. Поттеры, благородная семья чистокровных волшебников, ничуть не хуже Блэков. Разумеется, я не считаю, что Поттеры хуже Блэков. Полгода назад я бы с радостью присоединилась к твоему танцу, но неужели ты не понимаешь, в какое сложное положение мы благодаря тебе можем попасть сейчас? Вероника всхлипнула. Может быть, еще не все потеряно, мать же не испепелила ее на месте и не проткнула всеми своими иголками для шитья. Что же делать? В панике думала она. Умолять, вызывать жалость, а может пригрозить, что будет, если я сейчас скажу, что о Моргана, что у меня с Джеймсом все было. Конечно, это неправда, но маме тогда точно ничего другого не останется, кроме как согласиться. Нет-нет, она рассердится еще больше, вызовет лекаря. Какое унижение. И когда выяснится, что это ложь, а нет, никто не знает, что тогда со мной сделают. Самое меньшее, запрут в комнате на все лето, а может, даже в Хогвартс больше не пустит. Но уж точно, ни о какой помолвке речи больше не будет, ни с Поттером, ни с Блэком, ни с лысым гремлином. Это вообще станет позором для всей семьи, и ни одна семья волшебников не захочет с нами породниться. Даже у братьев могут быть проблемы. А как же Протиус? Гринграссы входят в священные 28, если будет скандал из-за меня, родители Галатеи ему откажут, к предсказателю не ходи. Что же делать, что же делать? Ваши слезы не помогут, мисс Маул, строго заявила Пандора. Ваша помолвка с Сириусом Блэком, дело решенное. Ступайте в свою комнату и подумайте над своим поведением. Но, мама, Вероника задрожала и упала на колени. Ведь я с таким трудом уговорила Джеймса. Сжальтесь, вы же знаете о моих чувствах. Как же вы сможете ответить отказом, когда его родители прибудут договариваться о помолвке? Она закрыла руками лицо и дала волю слезам. Голос матери оставался по-прежнему ледяным. Скорее всего, эти, она подчеркнула, очень достойные волшебники имеют понятие о традициях и правилах поведения и смогут понять, что их предложение не может быть принято, поскольку рука моей старшей дочери уже отдана другому. Мама, горестно простонала Вероника сквозь слезы, вы убиваете меня. Ничего подобного, дорогая, я забочусь о твоем достойном будущем, как и подобает хорошей матери. Если у тебя родится дочь, тебе тоже придется выдавать ее замуж, и тогда ты поймешь меня. О каком достойном будущем вы говорите, мама? Как можно жить в браке с нелюбимым? Какие дети вырастут в доме, где нет любви? Дорогая, современный мир таков, что не всегда отпрыски чистокровных родов вступают в брак по любви. Вот, взять к примеру Вальбургу и Ориона. Ты же знаешь, они троюродные кузены. Вальбурга согласилась на этот брак, чтобы род Блэков не прервался. Ходили слухи, что и у него, и у нее были до брака какие-то любовные истории, но ради своей семьи они принесли их в жертву. И что же, род Блэков будет спасен 2 превосходными сыновьями, носителями фамилии Блэк. Но счастливы ли дядя Орион и тетя Вальбурга? Конечно, счастливы. Как можно сомневаться? Может, они и не пылают страстью друг к другу, тем более, на людях, да и возраст уже не тот, но меж ними всегда было уважение. А вы и папа, вы же сами рассказывали, что поженились по любви. Мы, ваши дети, до сих пор видим, как вы относитесь друг к другу, с какой теплотой и нежностью. Вы стали нашим образцом семейной пары. Мы мечтаем о таком же счастье. Так почему же вы, мама, отказываете мне в этом? Пандора не ответила. Вероника уронила руки и, вся в слезах, умоляюще воззрилась на нее. Довольно споров, устало сказала мать и опустилась на диван, прижав руку к высокому гладкому лбу. «Поди в свою комнату и подумай о своем поведении. К ужину можешь не спускаться». Вероника бросилась вон из гостиной, едва не налетев в дверях на Арфанга Лангбаттома. Так ли черны Блэки? Вероника Мау горько плакала на своей кровати, уткнувшись лицом в подушку. Ах, как ей было жаль себя. Столько усилий она потратила. Такой сложный план успешно воплотила в жизнь. И вот, когда до счастья уже рукой подать, все ее радужные надежды разбились вдребезги об упрямство собственной матери. Неужели ей придется покориться и выйти таки замуж за Сириуса? Слезы заканчивались, от всхлипывания уже кололо в груди. Вероника села на кровати. С негромким хлопком на пороге появилась ее домовичка Тибби. Она держала большой поднос с ужином. «Хозяйке нужны силы», – пропищала она. «Хозяйке нужно успокоиться и покушать». Тибби принесла ужин хозяйке и успокоительный отвар. Вероника глубоко вздохнула и вытерла глаза ладонью. Голодом себя морить она не собиралась. Ей действительно нужны силы для борьбы. За свое собственное счастье, со своей собственной матерью. А Мерлин, разве когда-нибудь она могла подумать, что хотя бы в мыслях захочет бороться с мамой? Поднос с едой повис прямо перед девушкой, маня приятными запахами. Она залпом выпила отвар и приступила к еде. «Интересно, что мама сказала, почему меня нет на ужине?» Думала она. «Наверное, что мне не здоровится, что это обычное дело для 15-летней барышни. Вряд ли она рассказала об истинной причине. Протиус, наверняка, раздуваясь от гордости, демонстрирует всем свой рубиново-красный диплом. Да, все похвалы для него более чем заслуженные. Интересно, если он захочет жениться на другой девушке, не на той, что выбрали родители, его тоже будут запирать в комнате? Да нет, Протиус не будет устраивать скандал, и рыдать как я не будет, это не в его характере. И все-таки, что сделал бы мой разумный братец, если бы родители не одобрили его невесту? Конечно, это всего лишь мои умствования, разве могут родители не одобрить невестку с фамилией Гринграсс? Будь она даже лицом и характером похожа на гоблина, да, но вдруг Протиус опоздал, и руку его девушки уже кому-то пообещали. Интересно, ее родители будут так же упрямы, или все-таки согласятся выдать ее за того, кто ей по душе, даже отменив прежние обещания? Мерлин с Морганой, я же всегда думала, что мама меня любит, понимает и во всем поддержит. Почему же, почему она так уперлась, сама не заметив? Вероника опустошила все тарелки. Довольно скались, Тибби исчезла с подносом, а в комнату кто-то постучал. «Входите», вздохнула девушка и уселась на кровати, обхватив колени руками. «Я так и не успел поздравить тебя с окончанием учебного года», ласково усмехаясь, пророкотал Арфанг Лангбаттом. Он вошел, небрежным взмахом волшебной палочки подвинул кресло и расположился в нем. «Тебе и правда не здоровится, вид у тебя, дорогая, прямо скажу, не очень. Если кто-то и сможет мне помочь, то только дедушка», подумала та и с надеждой воззрилась на него. «Твоя мать после разговора с тобой была просто-таки в ярости, давно я ее такой не видел, а ты вылетела в слезах, едва не растоптав меня. Расскажи мне, что произошло, дорогая». И она рассказала и про Джеймса, и про разговор с матерью, еще и все свои мысли выложила, даже о том, чем хотела пригрозить. Пока говорила, опять расплакалась. Рассеянно взмахнув палочкой, дед тут же призвал ей большой носовой платок. Обычное жизнерадостное выражение его лица сменилось задумчивостью и даже некоторой печалью. Какое-то время они молчали. «Ну, вот что, дорогая, наконец», — сказал он, — «моя дочь Пандора очень любит вас всех, своих детей. И не возражай, я знаю, что говорю. Когда она носила каждого из вас под сердцем, ей подолгу приходилось лежать в лечебнице. Рождение каждого из вас было чудом и благословением ее любви, к вам, а в первую очередь, к Мариусу. Могу признаться, когда она заявила, что выходит за него замуж, мы с Каллидорой не были в восторге от ее выбора. Ну, кто такие Маулы? Разве это столь же выдающиеся волшебники, как Лангбаттомы, не говоря уже о Блэках? Да, одна из них была ректором Хогвартса, но и только. А Калли тогда была одержима идеей вернуть под сень фамилии Блэк своих потомков. Для этого ей всего-навсего надо было выдать замуж Пандору за кого-то из них. Я даже подозреваю сейчас, что ей было по большому счету все равно, за кого. Выбор как-никак был. Но наша красавица-дочь влюбилась в Мариуса Маула, похоронив этим мечту своей матушки. Но ведь вы не запирали ее в комнате, веля подумать над своим поведением. Верно, такого не было. Но ведь и договоренности с Блэками еще не было. Но раз так, раз она мама вышла замуж по любви и в какой-то степени против воли родителей, то почему она не хочет, чтобы я сделала так же? Потому что, он вздохнул, сейчас время другое, и люди другие, и даже Блэки другие. Они всегда были сильными волшебниками, но с каждым поколением представители древнейшего и благороднейшего рода Блэк все больше кичились чистотой своей крови и тяготели к черной магии. Я уж промолчу, как портился характер этих представителей. Тогда тем более не понимаю, почему мама настаивает, чтобы я вышла замуж за Сириуса Блэка, если у него такой уж скверный характер, хотя я бы так не сказала. Да дело не в нем, дело в Вальбурге. Получив отказ в желаемом, она вполне способна на лютую ненависть и месть, и может не ограничиться местью только Пандоре. А Мерлин, мама боится тети Вальбурги, Вероника побледнела, и ты тоже? Арфанг посмотрел на нее долгим печальным взглядом. Если твоя мама и боится, то в первую очередь за вас, за тебя, например, и за Протиуса, нашу гордость, и за Миллидера, нашу надежду и опору. Внезапно Вероника почувствовала, как ее лоб покрылся холодным потом, и за Эм-Марсию, прошептала она. Нет, нахмурился дед, я думаю, Марси пока ничего с ее стороны не угрожает, пока она невеста Регулуса Блэка, но вот тебя проклясть бесплодием, если ты не станешь миссис Блэк. Мадам Вальбурга способна запросто навести безумие на Протиуса, тоже прислать отравленную мантию Миллидеру, легче легкого. А что же тогда делать, дедушка? Опять всхлипнула Вероника. Он замолчал, покачивая ногой и волшебной палочкой. Потом он резко и упруго, как молодой, вскочил. Самое простое, откажись от своей любви и стань миссис Блэк. На этот раз Вероника не зарыдала. Она распахнула глаза, жалобно уставилась на деда и прошептала. Это невозможно. Без Джеймса я умру. Арфанг зажмурился как от боли и прошептал что-то очень похожее на Пандора. В точности как Пандора. Ну, раз так, промолвил он хрипло, кашлянул и сказал уже решительно. Значит, нужно сделать так, чтобы Вальбурга сама отказалась от помолвки Сириуса с тобой. А это возможно? Не уверен. Но я поговорю с ней. Успокойся, дорогая. Я постараюсь быть очень убедительным. А если у тебя не получится, тогда и будем дальше думать. Мне на ум приходит еще пара вариантов, но знаешь ли, все-таки сначала я поговорю с Вальбургой. Пандора Маул готовилась к помолвке, а затем и свадьбе, своей дочери, вышивая приданое, а Вальбурга Блэк сегодня занялась не менее полезным и увлекательным делом. Рассматривала свои драгоценности, выбирая, что подарить будущей невестке. Шкатулка из серебра, усыпанная жемчугом и изумрудами, и сама была драгоценной, но таила в себе просто несметные сокровища. Вальбурга подвесила перед собой большое зеркало, вынимала то одно украшение, то другое, примеряла, любовалась, и делала все это так долго и тщательно, что, казалось, уже и забыла, зачем, собственно, открыла свою сокровищницу. В камине, где горело ровное небольшое пламя, вдруг раздался треск, и огненные языки высоко заплясали. Вальбурга перевела взгляд на камин, и к своему неудовольствию увидела там лицо Арфанга Лангбаттома. «Добрый вечер, мадам Блэк», — вежливо сказала огненная голова. «Добрый вечер, мистер Лангбаттом. Чему обязана? Я хотел бы поговорить. Прямо сейчас, если возможно. Это нельзя ли отложить? Ориона еще нет дома. Я не хотел бы обсуждать свой вопрос в присутствии Ориона. Мне нужно поговорить именно с вами. Это действительно важно. Вы же знаете, я не посмел бы беспокоить вас по пустякам». Она помолчала, поджимая губы. Ей не очень хотелось разговаривать с Арфангом, но в ней проснулось любопытство. «Хорошо, можете прибыть, мистер Лангбаттом». Камин в гостиной. Лицо исчезло. Вальбурга не торопилась покидать свою комнату и спускаться к гостю. Она не стала снимать надетые украшения, лишь закрыла шкатулку, произнесла запирающее заклинание и отправила шкатулку за потайную панель в стене. Она расправила складки мантии, еще раз посмотрела в зеркало, убеждаясь, что прекрасно выглядит, и только потом вызвала домового эльфа. В гостиную прибыл гость. «Окажи ему внимание, но не слишком усердствуй. Скажи, что я спускаюсь». Эльф низко поклонился и исчез. Когда она неторопливо шагнула в гостиную, Арфанг сразу же вскочил с кресла, где расположился с кубком в руке. Кубок остался плавать в воздухе, а Лангбаттом поклонился. «Как всегда, вы великолепны, мадам. Как всегда, вы галантны, сэр», — холодно отозвалась Блэк и слегка кивнула. «Комплимент принят, переходите к делу». Он подошел и поцеловал ее руку. Я не в силах переходить к делу, пока не выразил все свое восхищение сполна. Она невольно улыбнулась. Эти рубины ослепительны, мадам. Действительно, крупные рубины в диадеме, серьгах и колье старинной гоблинской работы словно искрились и горели внутренним огнем в ажурной золотой оправе. Не буду с вами спорить, сэр. Именно этот гарнитур я собираюсь подарить вашей внучке Веронике на помолвку с моим сыном Сириусом. Красный с золотом, понимаете ли, не совсем мои цвета. На мгновение он замер, переводя дыхание. Признаки его волнения не укрылись от проницательного взгляда Вальбурги. Вот как раз об этой помолвке я и собирался поговорить. Это, кстати, повела она рукой в сторону кресел. Присаживайтесь. Я еще не обсуждала детали церемонии с вашей дочерью, но, если желаете, могу обсудить их с вами. Не будем спешить, мадам. Я узнал некоторые обстоятельства, а потому вынужден просить вас буквально умолять отказаться от этой помолвки. Она вздрогнула и воззрилась на него. Потом слегка нахмурилась. Если это одна из ваших обычных шуток, мистер Лонгботтом, то, уверяю вас, она не смешна и неуместна. Я как никогда серьезен, миссис Блэк. Эта помолвка в любом случае не состоится, а потому в ваших же интересах, во избежание огласки и позора, отменить ее по собственной воле. Огласки и позора следует бояться в первую очередь вашей семье. Слегка повысила она голос. Арфанг спокойно кивнул. Да, разумеется. Но Лонгботтом и Маулы не настолько щепетильны в отношении своей репутации, как Блэки. Со всем уважением, мадам. Поэтому я и сказал, что просто отменить помолвку, в ваших интересах. Что ж, для подобного шага должна быть серьезная, очень веская причина. Извольте назвать ее. А причина столь же серьезна, сколь и проста. Сириус не любит Веронику. Вероника не любит Сириуса. Она любит другого юного джентльмена. Вальбурга опять вздрогнула и схватилась за узкий кружевной ворот, словно тот вдруг стал ее душить. Эта помолвка важна для моей семьи и выгодна для вашей, верно. Но даже ради выгоды я не хочу, чтобы моя старшая внучка стала несчастной. Вальбурга глубоко вздохнула, сжала губы и раздула ноздри. Арфанг казался спокойным, но с силой сжимал одной рукой другую. А если я не отменю помолвку, тогда, как старший в семье, ее отменю я. И ваша семья, которая на самом деле не ваша, мистер Лонгботтом, поплатится за это. Родителей моего зятя нет в живых, иначе здесь стояли бы они. А я все еще попираю эту землю и по-прежнему ответственен за мою дочь и ее детей, может быть, не по закону, но по чести. И если это необходимо, я готов нести эту ответственность и поплатиться, как вы изящно выразились. Только я один. Нет. Сверкнула она глазами, в которых как будто полыхнуло то же пламя, что и в огненных рубинах, обрамляющих ее бледное лицо. Понесут кару все, и Лонгботтомы, и Маулы, и в первую очередь, Пандора и Вероника. Прошу тебя, Вальбурга, будь великодушна, не обрекай мою внучку на несчастный брак, ведь если она будет несчастна, разве она сможет сделать счастливым твоего сына? Пламя в глазах Вальбурги погасло, она зашаталась, Арфанг подхватил ее под руку и усадил в кресло. Потом он призвал кубок с вином и подал ей. Она жадно выпила и слабо кивнула в знак благодарности. «Как вы можете быть столь уверенным, что брак Вероники и Сириуса будет несчастным?» Хрипло прошептала она. «В свое время я. Вы же знаете об этом лучше, чем кто бы то ни было. Я знаю, совсем другим тоном, гораздо мягче», — заговорил он. «Потому и пришел именно к тебе с этой просьбой. Твой брак счастливый, Вальбурга, то есть более счастливый, чем если бы ты вышла замуж за моего сына Прометеуса. А может быть, ты и не хотела за него замуж, и всю эту пафосную историю с необходимостью пожертвовать своей любовью ради семьи просто выдумала. Может, ты и не любила моего сына, и тебе вообще было все равно, что своим отказом ты разбила ему сердце. Потому что я был уверен, что представители рода Блэков за свою любовь готовы биться хоть со всем миром. Именно такое намерение в свое время показала Каллидора Блэк. Потом, ее дочь, а сейчас и ее внучка. А что скажешь ты? Вы прекрасно знаете, какова была моя ситуация, что-то словно надломилось в Вальбурге, она поникла плечами. У меня действительно не было выбора. Либо я выхожу замуж за троюродного брата и рожаю двух, трех, как можно больше, мальчиков, для продолжения нашего рода. Либо фамилия Блэк больше не будет горделиво звучать в магическом мире. Альфред вообще не собирался жениться. Даже про бастардов его никто не слышал. У Сигнуса были три дочери, и по состоянию здоровья Друэлла не могла больше родить. Арион тоже не собирался жениться, пока на него не накинулись Арктурус и Мелания, пригрозив изгнанием из рода. Мои родители и его родители буквально силой заставили нас заключить этот брак. Никому не было никакого дела, занято мое сердце или нет. И все равно, не смейте говорить, что я не любила Прометеуса. Но ты не стала бороться за свою любовь. Я не могла, с болью воскликнула она. Моя семья, ах, вам не понять. Она махнула рукой и отвернулась, скрывая внезапно выступившие слезы, и сама удивилась мысленно. Ну, надо же, а ведь я уже забыла, каково это, плакать. Пощади девочку, Вальбурга, тихо и мягко промолвил Арфанг. Отпусти ее, не мсти ей. Пусть внучка Каллидеры Блэк и племянница Прометеуса Лангбаттома будет счастливой с тем, кого любит. Ради Прометеуса, если для тебя он все-таки что-то значил. Ради его памяти. Встреча друзей. Джеймс Поттер лежал на своей постели, закинув руки за голову, и пытался разобраться в своих ощущениях. Еще и получаса не прошло, как он и его родители вернулись из поместья Малфорист. Он даже праздничную мантию не снял, сразу рухнул на постель. В голове был полный сумбур, но одно он мог сказать определенно. Поместье было неплохое, небольшое, достаточно ухоженное и уютное. Было понятно, что его хозяева не стремятся любой ценой произвести впечатление, а просто любят свой дом. По сравнению с Поттерами, Маулы не были богачами, но может именно поэтому и умели считать деньги. Они явно полагали, что за каждый потраченный сикль имеют право получить лучшее из возможного, сохраняя, впрочем, понятие о разумности трат. Вся обстановка, столовые приборы, даже одежда обитателей Малфориста были не вычурно роскошными, а в первую очередь удобными. Джеймс сразу почувствовал себя там как дома. Из всей семьи Вероники ему больше всех понравился, и это неудивительно, ее дед Арфанг Лангбаттом. Этот представительный, высокого роста, полноватый волшебник обладал ракочущим басом, полуседыми локонами до плеч, завитыми по моде века этак 17-го, и самыми добрыми глазами, которые только видел Джеймс у кого-либо еще, кроме своих родителей. Церемонно поприветствовав Поттеров-старших, он совсем запросто обнял Джеймса, да так, что у парня захрустели кости, а потом хитро подмигнул, убедился, что на них никто не смотрит, и потрепал его по затылку. Джеймс был покорен. Даже если у него и оставались какие-то сомнения, стоит объединять свою семью с семьей Вероники, они вмиг отпали. Это следовало сделать хотя бы ради такого деда. Теперь Джеймс думал, что, возможно, и не будет потом разрывать помолвку с Вероникой. Ну, да ладно, дату назначили, и хорошо, и пусть все идет как идет. От размышлений его отвлек шум в камине. Некоторая возня, бормотание ругательств очень знакомым голосом, и оттуда выбрался Сириус Блэк, собственной долговязой персоной. С радостным возгласом Джеймс скатился с кровати и бросился обнимать друга. Потом, глядя, как тот очищает себя магией от сажи и пепла, он вдруг понял, что в облике его друга что-то не так. Ну, точно, где ж его кудри, предмет грез девчонок в Хогвартсе. Теперь голову Сириуса венчал полувоенный ежик. «Эй, бродяга, где потерял свои локоны?» — хмыкнул Джеймс. «А, впрочем, можешь не отвечать, я догадался, ты всегда носил парик, а сейчас просто потерял его в камине. Ничего ты не понимаешь, придурок хогвартский», — осклабился Сириус, развалившись в кресле. «Длинные волосы могут мешать в бою. У нас, — он подчеркнул, — в Дурмштранге на второй день уже становится понятно, что чем короче стрижка, тем практичнее. Я-то продержался дня до пятого, но на чистом упрямстве. Ага, еще и причесываться не надо. И это тоже», — рассмеялся Сириус. Он обвел взглядом комнату и остановился на друге. «Не думал, что скажу когда-нибудь, но я жутко соскучился по тебе, старик, и по лунатику тоже, даже по хвосту, по всем нашим. Рассказывай, как вы там, без меня? Поди, дохли со скуки?» Джеймс уселся на кровати, привычно растрепал волосы, бросив опять взгляд на стриженного Блэка. Что-то еще в нем появилось новое. Сдержанность, достоинство, а этот тон превосходства, когда он сказал «у нас в Дурмштранге». Да почти что. Так, была парочка приключений, но по сравнению с теми шалостями, в которые влипали с тобой, сущие пустяки. Несмотря на легкий тон, Поттер невольно передернулся, вспомнив последние приключения. Никому в целом свете, даже лучшему другу, он не признался бы в том, что тогда впервые испугался. Да дрожи в коленях испугался, но не за себя, а за других людей, когда Вероника и Алиса оказались в смертельной опасности. Так что, это ты лучше рассказывай, каково это обучаться в школе темных искусств, и как только твоей матушке в голову пришло затолкать тебя туда посреди учебного года. Да уж, гениальная была идея, ничего не скажу, ухмыльнулся Сириус, но знаешь ли, на самом деле это вполне неплохая школа, если привыкнуть, а правда, что там колдуют не только палочками, но и посохами, истинно так, и где же твой посох? Посох – это не только концентратор магии, как палочка, но и довольно мощное оружие, так что ученикам нельзя их брать домой на каникулы. Если, конечно, нет специального разрешения от директора, на время каникул активируется особый магический барьер, и ты просто не пронесешь сквозь него посох, даже если уменьшишь его до размеров спички и спрячешь. Джеймс подмигнул. Только не говори, что ты даже не попытался. Сириус расхохотался. Конечно, попытался. Между прочим, оказалось весьма познавательно. Во-первых, я узнал, что уменьшение на посох не действует. Ну, или не действует то, что знаю я. Во-вторых, в том барьере заклинание что-то вроде левикорпуса. Вся школа ржала, пока я кувыркался в воздухе, пытаясь удержать вырывающийся посох. И по концовке, мой же посох долбанул меня по башке и улетел прямо в руки кладовщику. Эх, жаль, я не видел. Да уж, зрелище было то еще. Но не расстраивайся. Одна добрая душа догадалась сфотографировать это безобразие. На, наслаждайся. Он со смехом достал из кармана несколько волшебных фотографий. Это, часом, не твой куратор сфотографировал, наглядевшись на злоключение друга и насмеявшись, сказал Джеймс. Он самый. С юмором у парня все нормально, одобрительно сказал Сириус и спрятал снимки. Ты бы точно нашел с ним общий язык. А ты, ну, более-менее. Эх, ухват, даже не представляешь, как я рад снова тебя видеть. Внезапно выпалил Сириус. Ну, рассказывай, что еще новенького у тебя. Например, по какому случаю вырядился в нарядную мантию. Вариант, что в честь моего визита, не пройдет. Я и сам не знал, что сорвусь к тебе, как только прибуду на каникулы. Ни с кем даже не поздоровался. Собственно говоря, дома никто и не заметил, что я вернулся. Джеймс явно смутился. Под доброжелательно любопытным взглядом Сириуса ему пришлось признаться. Ну, это, короче, родители договорились о моей помолвке. Конечно, он ждал, что друг расхохочется и примется издеваться и подкалывать, но он ошибся. Сириус просто кивнул. Давно пора. Между прочим, я с прошлого Рождества тоже жених. Когда у тебя помолвка? 25 августа. Врешь, вытаращился Блэк. У меня тоже. Слушай, это же классно. Давай, скажи своим, чтобы совместили два события. Девушка-то хоть хорошая, нравится тебе, а может, ты даже влюбился? Джеймс покраснел и вместо ответа принялся допытываться сам. А тебе родители суперчистокровную нашли? Да, еще и в священные 28. Поди, входит, не сильно страшная хоть, наверняка, влюблена в тебя по уши. А ты как к ней относишься? Не думаю, что влюблен, но хоть терпеть-то ее сможешь. Да нормальная она девчонка, махнул рукой Сириус, бывают и хуже. Я не влюблен, конечно, но она, как бы поточнее сказать, она достойная, довольно умна, целеустремленна, может, даже упряма, но умеет выслушать и понять. Не красавица, но если нарядить да накрасить, вполне себе ничего. Чистокровная, что есть, то есть мать на другую бы и не посмотрела, а это ей вроде бы даже нравится. Ну, насколько я знаю твою матушку, усмехнулся Поттер, если ей нравится девушка, значит она Мегера из Мегер. Ты смотри, как бы они вдвоем тебя не съели. Подавится, расхохотался Блэк, но она не Мегера вовсе, а будет доставать моя мамаша, так я с женой к тебе сбегу. Тебе же на свадьбу дом точно подарит, вот, будем у вас жить. Примешь? Конечно, приму, бродяга. Если твоя девушка такая, как ты сказал, она вмиг с моей подружится. Кстати, ты так и не ответил, какая она, твоя девушка. Симпатичная хоть, а родители ее как к тебе отнеслись? Нормально отнеслись, даже можно сказать, хорошо. Сразу с моими нашли общий язык, словом, мы еще не поженились, а уже всеобщая семейная идиллия. А дед у нее, вообще отпад. Да, заинтересовался Сириус. У моей невесты тоже классный дед. И братья нормальные парни, а еще, младшая сестра, в следующем году в Хогвартс пойдет. Ее, кстати, за Регулуса хотят отдать. Джеймс вдруг поперхнулся и заморгал, уставившись на друга. А как зовут твою КХМ невесту? Ты не поверишь, это моя троюродная кузина, Вероника Маул, та, которую ты обозвал леди Букашка, но улыбка слиняла с его лица, поскольку Джеймс так и смотрел с удивлением. «Эй, Джим, ты чего? Этого быть не может, бродяга. Мы только что от Маулов. Вероника, моя невеста». Некоторое время парни в полном молчании глазели друг на друга, пытаясь понять, что произошло. «Слушай, ухват», — хрипло промолвил Сириус, «она же вроде как встречалась с Соплиусом. Как же так случилось? Ну, что ты и она? Да как-то оно само», — смущенно пробормотал Джеймс, отчаянно ероша волосы. «Ну да, как же, само», — подумал Блэк с неожиданным восхищением. «Значит, маленькая мисс Смалу все-таки добилась своего. Ну, Вероника, недооценил я ее. Надо было мне тогда, еще зимой. Да ладно, чего уж там. Значит, она не просто хотела отвертеться от помолвки со мной, она была по уши влюблена в Джима с самого начала. Я должен был догадаться. Я должен был понять, что она готова пойти ради помолвки с Поттером на все. То есть, абсолютно на все. А все-таки, интересно, на что именно она пошла ради этого?» Джеймс был явно расстроен, зато Сириус, и он сам себе удивлялся, был вполне спокоен. «Она мне сказала, что ей нашли жениха, а она не хочет за него», — оправдывался тем временем Поттер. «Но не сказала, конечно, что это я, не сказала, да и я подумать такого не мог, но если бы знал, я, конечно, поэтому она и не сказала», — сдержал вздох Блэк. «Брось, Джим, все нормально, совет вам да любовь, не обижай ее, она хорошая девушка, достойная, не отказываюсь от своих слов, и она тебя любит, знаешь, вот по-настоящему любит, не как эти все твои подружки одноразовые, тебе-то она хоть немножко нравится?» Поттер кивнул и улыбнулся, не ухмыльнулся, как обычно, а слабо, но по-доброму улыбнулся. «Ну, вот и ладно», Сириус улыбнулся так же открыто, светло, а главное искренне. «Шафером-то возьмешь меня, а, ты не злишься? Да с чего мне злиться-то?» Чуть-чуть, совсем немного натянуто рассмеялся тот. «Если бы я влюблен был в нее смертельно, тогда да, злился бы. Но я же, ну, привык что ли к этой мысли. Так что, я просто рад за тебя, ухват. Ну, и за нашу леди Букашку тоже. Хотя известие, что он вдруг избавился от необходимости помолвки, и принесло небольшое облегчение Сириусу, он все-таки решил, что нужно поговорить об этой очередной внезапности с матерью. Наверняка, это именно ее в очередной раз осенило, думал он, отправляясь также через камин к себе домой. Отцу по большей части наплевать, где я и что со мной. С того дня, как стало известно, что я поступил на Гриффиндор, а не на Слизерин, мне кажется, он вообще забыл, что у него кроме Регулуса есть еще сын. Как бы там ни было, матери-то хотя бы не совсем все равно, как я, где и с кем. Кстати, не удивлюсь, если в сентябре в Дурмштранг отправимся мы оба, и я, и их ненаглядный Рек. Между прочим, мысль интересная. Если ему, как новичку, также понадобится куратор, назначит скорее всего меня, это ведь логично. А уж я-то его там откурирую. Сохраняя на лице остатки злорадной усмешки, Сириус пнул дверь и вошел в будуар матери. Вальбурга в домашней мантии, которая, кстати сказать, могла бы послужить менее знатной и менее богатой волшебнице праздничным нарядом, строго выпрямившись, восседала возле зеркала трюмо, а две домовички сосредоточенно укладывали ее волосы. Заметив за спиной сына, она резким тоном приказала служанкам исчезнуть, что они и сделали с низкими поклонами и с явным облегчением на мордочках. «Добрый день, мадам», — чинно поклонился сын. «Добрый день, Сириус, ты рано вернулся». Мать повернулась к нему и придала лицу некоторое подобие радушия. «Корабль Дурмштранга быстрее Хогвартс-экспресса. Я этого не знала. Учту на будущее. Очень мило с твоей стороны, что зашел поздороваться. На самом деле, я не только поздороваться пришел. Я уже успел узнать, что, оказывается, моя помолвка отменена. Хочу спросить, вы собирались ставить меня в известность?» Мать сжала губы и несколько раз вдохнула-выдохнула. Затем сказала слегка преувеличенно беспечно. «Да, я отменила помолвку. Помнится, ты сам не слишком хотел жениться на мисс Смаул. Чем же ты недоволен?» «Во-первых, я вообще не хотел жениться ни на мисс Смаул, ни на ком еще. Во-вторых, дело не в этой девушке, а в том, что вы, мадам, как всегда решаете все за меня, и даже не считаете нужным поинтересоваться моим мнением. Вот этим я и недоволен». Она окинула его холодным взглядом. «Пока ты еще несовершеннолетний, я буду и дальше решать за тебя. А любые мои решения в первую очередь направлены на благо рода Блэков. И лишь потом меня могут заинтересовать мнения и желания, и прочие мысли отдельных представителей фамилии, к которой имеешь честь принадлежать и ты, Сириус Блэк, а могут и не заинтересовать, поскольку я знаю, что благо нашего рода лично тебя интересует, как раз наоборот, в самую последнюю очередь. С таким отношением ко мне, мадам, разве можно удивляться этому? Я и не удивляюсь. Ты, в отличие от твоего брата, ну, начинается. С раздражением подумал он, оседлала любимого Фистрала. Сириус, скопище всех пороков, зато Регулус, такой идеальный, хоть на пьедестал ставь. Ты никогда, журчала тем временем речь в Альбурге, впрочем, слегка визгливо, зато Регулус всегда. Мать говорила все это Сириусу уже миллион раз, поэтому он даже не вслушивался. «Довольно, мадам», — рявкнул он неожиданно. Она вздрогнула и удивленно уставилась на него. «Ваши слова могли бы послужить мне уроком, если бы не повторялись с постоянством, достойным лучшего применения, в течение последних лет 5, а то и 10. Мне кажется, что едва только Рек стал ходить, с того самого дня вы с отцом начали ставить его мне в пример. Вы своим воспитанием отучили его думать своей головой, и теперь в его мозгах только ваш образ мысли. Иного вы не приемлете. Если я посмел думать не по-вашему, значит, я недостойный Блэк. Так, что ли? Регулус никогда не позволил бы себе говорить со мной в подобном тоне. Прекрасно. Святой Регулус ваш настоящий сын и истинный Блэк, а я так, пригарок от котелка. Может быть, в таком случае мне вообще покинуть эти стены и никогда больше здесь не появляться? Выжжите мое имя с семейного гобелена, как вы это делаете с отступниками, и забудете о моем существовании. Вот тогда-то и сможете вздохнуть с облегчением, не так ли, мадам? Пару мгновений Вальбурга молчала, хватая ртом воздух. Только осознав, что нащупывает на столике свою волшебную палочку, она опомнилась. Этот рассерженный молодой бунтарь, что стоял сейчас перед ней, сверкая серыми глазами и недвусмысленным жестом положил колдующую руку на пояс, был никем иным, как Блэком. Истинным Блэком, который ни перед чем и ни перед кем не остановится, уверенный в своей правоте. Ради такого сына она и стала спасать свой род. Второй ее сын, конечно, был во всех смыслах хорош, но ее старший, ее первенец, просто великолепен. И она сломалась. Суровая атмосфера Дурмштранга, видимо, оказалась именно тем, чего не хватало Сириусу. Ленивый безответственный разгильдяй всего за полгода изменился и повзрослел. Мордрит побери, Сириус сейчас был настолько уверен в своей правоте, что направил бы волшебную палочку против собственной матери. Он знал, чувствовал, что она хотела того же. Тем не менее, он понимал, что даже будь он тысячу раз прав, а мать, тысячу раз не права, он никогда не сможет нанести ей удар первым. Внутренне готовясь защищать себя, он вдруг осознал, что видит. Вальбурга закрыла лицо руками и вздрагивала плечами в неслышном плаче. «Где я ошиблась, сынок?» Тихие, горькие слова поразили Сириуса, словно самое яростное, громкое заклинание, прямо в сердце. Он бросился к матери, рухнул на колени и обнял ее. Примечание. Ухват. Как я не пыталась избежать упоминания клички Поттера среди мародеров, так и не смогла. Да, дорогие мои читатели, если вы еще не в курсе, я сама для себя перевожу канон на русский. И, естественно, сломала всю свою голову и изнасиловала всю свою фантазию. Как же перевести этот роулинговский пронкс? Не сахатый однозначно. Почему? Да все по той же причине. Сахатый – это лось, а не олень. Это разные животные. Мне одно время представлялось что-то вроде вильчатой, но аналогия с гюльчатой, которая открой личика, накрепко сидела в моей голове, а потому никак не вписывалась в стиль. Так что, пока не придумаю что-то более подходящее, а уже вряд ли придумаю, ибо сама-то привыкла быть к Джеймсу Поттеру среди мародеров, в моем переводе и в моих фанфиках, ухватом. Аналогия со словами «хват», «хватать», «ухватить» весьма уместна, на мой взгляд. Если кто-то укажет мне, что слово «ухват» из чисто русского обихода, то будет прав. Я думал и об этом. Сахатый от русского слова «саха» вообще-то тоже не совсем чтобы английское слово, так что, раз оно вполне признано и не коробит ничье восприятие, кроме моего, то почему бы и мне, повторюсь, чисто для собственного употребления, не применить другое столь же русское слово. Тайна семьи Маулов. Часть первая. Приблизительно за месяц до помолвки Джеймс Поттер собрал всех причастных парней на особую вечеринку. Хотя приглашение исходило от жениха, организовывал все Сириус Блэк, причем главным условием для гостей было держать сие празднество в тайне от всех, особенно от родителей, ну, и от девушек, конечно. Помимо выпивки и закусок, самой большой статьей расходов стали индивидуальные портключи к месту вечеринки и обратно, которые пришлось заказать самому Джеймсу, и хотя это изрядно сократило его личные сбережения, он ничуть не жалел об этом. В назначенное время в закрытом по такому случаю баре «Три метлы» в Хаксмиде собрались все. Сириус Блэк, распорядитель, Джеймс Поттер, само собой, жених, затем Ремус Люпин и Питер Петтигрю, друзья жениха, а также Протиус и Миллидер Маулы, братья невесты, и Фрэнк Лангботтом, ее кузен. Хозяйка трех метел, мадам Расмерта, убедилась, что все эти гости, респектабельные юные джентльмены, что их счастливое число 7, взяла клятву с Блэка и Поттера, что помещение бара останется в целости и сохранности, и спокойно исчезла. Вечеринка началась, все было отлично, парни были довольны до нельзя и веселились на полную катушку. Радио с музыкальной программой голосило на всю деревню, Сириус и Фрэнк наперебой затевали всякие забавы, огневиски лилось рекой. До самой полуночи редким прохожим и особенно соседям казалось, что бар вот-вот разлетится в щепки. Изрядно набравшись, парни немного притихли. Теперь веселее было лишь тем, кто героическими усилиями, преодолевая то и дело возобновляющиеся попытки Сириуса и Джеймса выяснить «ты меня уважаешь», оставался менее пьяным, а именно Протиусу и Ремусу. Самым большим весельем для них стало наблюдать за остальными, кто уже не контролировал выпитое. Наконец устали все. Фрэнк уже не стоял на ногах, зато все еще не выпускал из руки волшебную палочку. Он сел и под восхищенным взглядом Питера запустил вокруг бара летающую огненную змею. Питер следил глазами за ней, пока у него не закружилась голова, и он рухнул прямо на пол. Тогда с довольным видом отключился и Фрэнк. Джеймс не успел выяснить, уважает ли он его, просто вскинул большие пальцы вверх, залпом допил огневиски из кубка и мягко улегся на столик. Над его головой Миллидер и Сириус, уже как лучшие друзья, обнялись и разговорились о Дурмштранге. «Я думал, ты пригласишь на эту вечеринку и того парня», — ухмыльнулся Миллидер, который учится с нами. «Какого парня?» — уставился мутным взором на него Сириус. «Кира, так я понял, он вообще почти не пьет, даром что русский». «Не-е, я не про Кира. Кир, кстати, мировой парень, но пьет исключительно русскую ледоводку, где он ее берет в школе, между прочим, никто до сих пор не знает. Убойная, скажу тебе, штука. Огневиски по сравнению с ней, кипяченая водичка. А я спрашиваю про Йена, про того парня, который тебе нравится, с которого ты на соревнованиях просто глаз не сводишь». Блэк словно потерял дар речи и только ошалело заморгал. Маул же с явным сочувствием покачивал головой. «Жаль мне тебя, старик, но тут ты промахнулся. Я так понимаю, именно поэтому тебя в Дурмштранг сослали и твою помолвку с Ники отменили. Да, но с Сигюрдсоном у тебя ничего не выйдет. Он, конечно, может и выглядит, так сказать, перспективно, но с ним такая история приключилась. Один пацан из моего класса, не скажу, что мой друг, так, просто одноклассник. В общем, он ныл-ныл, что Йен ему так нравится, ну прям люблю не могу. Никого даже не стеснялся, прям вслух страдал, разве что не на уроках. Короче, достал всех. Поэтому другой приколист этому бедолаге и присоветовал, мол, Сигюрдсон, стесняшка каких мало, ты ему подарочек передай, с намеком, и даже вызвался передать. И что, выдавил из себя Сириус, а ничего, этот дурачок повелся, конфетки-сердечки принес, передай, мол, век обязан буду. Но приколист, хоть и покивал с серьезной миной, конечно никому конфетки не понес, сам втихаря слопал, ну и с нами поделился. Так на 5 коробок конфет дурачка развел. Вот и представь картину, дурачок на взаимность надеется, слюнями исходит, приколист ходит с загадочной физиономией, Сигюрдсон вообще ни о чем не догадывается, а мы всем классом ржем над этой комедией. И чем дело-то кончилось? Да чем оно могло кончиться еще? Дурачок от своей любви крышей совсем поехал, устал ждать благосклонность своей пассии, которой только конфеты жрет, да и попытался к нему подъехать с прямым вопросом на эту тему, и получил прямой же ответ. Сигюрдсон, как только понял, о чем речь, а понял он, как ты догадываешься, не сразу, ему так в хлебальник ответил кулаком, что в лечебнице пришлось челюсть по крошечкам собирать. Так что, не повезло тебе, Сириус, Сигюрдсон, не по мальчикам. Да я тоже не по мальчикам, заорал тот и вскочил. Сириусу точно не повезло. Как раз в этот миг музыка смолкла, так что его вопль услышали все. 6 пар глаз разной степени мутности, воззрились на него. Но если Лонгботтом и Петтигрю тут же снова отключились, то Поттер взялся выяснять, что происходит и почему Блэк орет, вместо того, чтобы просто выпить. Наверное, он его не уважает. Люпин мигом подскочил к своим друзьям и стал успокаивать обоих, а Мау-младший сообразил, что праздник окончился и пора закругляться. Тем не менее, о клятве мадам Рассмерти они не забыли. Отправив остальных под ключами по домам, Римус и Протиус, которые все еще пребывали преимущественно в вертикальном положении, ухитрились более-менее прибраться, кое-что пришлось починить, а в основном уничтожить следы веселья. Поначалу Миллидер и Протиус удивились, зачем понадобились им портключи для каждого, а не один на двоих, но платили не они, так что они просто пожали плечами. Теперь же Протиус оценил предусмотрительность Блэка, поскольку вместо того, чтобы тащить полубесчувственного, а точнее в хлам пьяного, старшего брата из комнаты в комнату на себе, с риском быть обнаруженными, он просто телепортировал его в его спальню. Он пожал руку Римусу и отбыл сам. На следующий день Миллидер чувствовал себя просто жутко, не мог встать с постели и замучил всех домовиков, посылая их за спасением от страшной, смертельной болезни, которая его сразила, пока отцовский эльф не сообразил, в чем состоит эта страшная болезнь молодого хозяина, и не принес нужное средство. Протиусу, который чувствовал себя чуть лучше и по крайней мере мог ходить, пришлось объясняться с перепугавшейся семьей. Хотя он и попытался поначалу что-то соврать, но потом окончательно стушевался под суровым взглядом отца и все-таки выдавил из себя слова мальчишник Поттера. Возмущенная Вероника ожгла его взглядом и утащила из гостиной сестренку, которая любопытно спрашивала, а что такое мальчишник? Остальным же стало все понятно, и они успокоились. Мать покачала головой и вздохнула, дед же с отцом переглянулись с понимающими ухмылками, похлопали отчаянно красного Протиуса по плечу и разрешили уйти в комнату отдыхать. Но он пошел не к себе, а к брату. Миллидер после зелья уже не умирал, но встать все еще не мог. Он скосил глаза на Протиуса. «Ты как, братишка, живой? Да я-то живой, а вот тебе, похоже, совсем худо. Это я уже почти в порядке», — слабо усмехнулся старший брат. «Там, на подносе, остался еще глоток зелья. Выпей, тоже полегчает. Спасибо». Протиус опустошил склянку. Ему действительно стало намного лучше. Он уселся на кровать брата. Отлично повеселились. Да, Дор, угу. Перебрали маленько, а так все отлично. Слушай, я хотел спросить, о чем это вы с Сириусом разговаривали? Почему он заорал, что он не по мальчикам? Ты что-то знаешь? Знать, конечно, не знаю, но сплетни по школе ходят. Мерлинова борода. Какие сплетни? Да обыкновенные сплетни. Будто не знаешь, в Дурмштранге раздельное обучение девчонок и парней. Ну и вот, некоторым крышу сносит, они и придумывают себе любовь того же пола. Только придумывают, не знаю. На горячем я сам никого не ловил, нахмурился Миллидер. Но болтают всякое, может, со скуки сочиняют. А про тебя такие слухи тоже ходят? Старший брат молчал, закрыв глаза, пережидая приступ головной боли. Он знал, что младший прожигает его взглядом. «Про меня, нет», — с нажимом сказал он наконец, услышал громкий вздох облегчения и усмехнулся. «А если бы да, то что бы ты сказал, братишка?» Теперь помолчал Протиус. «Я бы уточнил, насколько правдивы эти слухи», — серьезно сказал он. «Чисто гипотетически, предположим, что правдивы твои действия. Что ж, если мы просто рассуждаем, гипотетически, я бы сначала испугался, потом расстроился, потом попытался бы тебя переубедить. Родителям сказал бы, нет, конечно», — пылко вскрикнул брат. «Мама не переживет такое известие, а отец, даже подумать страшно». Они опять помолчали. «Ты ненавидишь таких парней?» — тихо спросил Миллидер. «Ненавижу, наверное, нет, скорее, презираю. Каждый, конечно, имеет право любить того, кого выбрал сам, сердцу, как говорится, не прикажешь, но, это ведь неправильно. Все так считают, я тоже так считаю. Я бы не смог больше общаться с кем-то знакомым, если бы узнал, что он, по мальчикам», — Протиус смолк, а потом выдохнул с отчаянием. «Миллидер, скажи правду, ты же не такой, я не такой», — твердо сказал тот. «Только я все еще не понимаю, если ты признаешь, что сердцу не прикажешь, то почему ты так переполошился из-за Сириуса? А что, ему нравится какой-то парень? Про него действительно ходят такие сплетни?» Миллидер нахмурился. «Да вот похоже, что тут уже не только сплетни, брат. Я сам видел, как он глазел на одного парня. Глазел, и все, а что этого мало? Целующимися я их не видел, чего не было, того не было. Только тот парень точно не по мальчикам. Так что, если Сириус все-таки влюбился в него, ему ничего не светит. Значит, может быть, именно потому Блэки отменили его помолвку с Вероникой, сказал, словно размышляя вслух, Протиус. Кстати, странная получилась история с этой помолвкой, не находишь? Сначала Сириус вроде не хочет жениться, потом вроде хочет, но уперлась Вероника, а потом Эррас и Блэки отменяют помолвку сами, а наша сестричка, сияя, как новенький галлеон, готовится к помолвке с Поттером. А, это дедушка поговорил с тетей Вальбургой, все еще думая о своем, махнул рукой Протиус. Да, с трудом вытаращил на него опухшие глаза брат. И что же такое он мог ей сказать, чтобы она отказалась от помолвки? Не знаю, но, похоже, пригрозил чем-то. Мерлинова борода, чем можно пригрозить Блэкам? Да кто ж знает, какие темные тайны может скрывать древнейший и чистокровнейший род Блэков. Меня больше интересует, нет ли в нашем роду таких тайн, которые могут в самый ответственный момент разрушить мою, например, жизнь, или твою. Да брось, брат, какие тайны могут быть у маулов? Мы даже в священные 28 не входим. А кстати, почему у нас были в роду маглы, понятия не имею, пожал плечами Миллидор и улегся поудобнее, да и не интересно это мне. Зато мне вдруг стало жутко интересно. Протиус решительно пошел к двери. Прежде всего, он отправился в библиотеку, где до самого обеда просидел над свитками, содержащими происхождение и историю семей Блэков, Лонгботтомов и Маулов. А после обеда он, озираясь, скользнул в гостиную и затеял разговор с портретами. Нарисованным волшебником, похоже, было скучно без общения с живыми потомками, поэтому они с радостью наперебой стали рассказывать Протиусу свои воспоминания. Таким образом, он узнал много больше того, что было отражено в официальных свитках. И тогда парень отправился на чердак. Среди старых сундуков, ящиков и мешков он наконец нашел то, что искал. Еще один портрет. Протиус аккуратно извлек его из-за старого шкафа, поставил на ящик, призвал горящую свечу и осторожно стер пыль с холста. Сонно поморгав, на него с не меньшим удивлением уставился довольно молодой мужчина приятной наружности, с длинными русыми волосами и карими глазами. Не будет ли юный джентльмен столь любезен, чтобы сообщить, кто он такой? Вопросил портрет у разинувшего рот потомка. Протиус с трудом вспомнил, как разговаривают. Если я правильно подсчитал, то я ваш прапраправнук. Меня зовут Протиус Маул. Да добрый вечер. Могу я у вас кое о чем спросить? Портрет улыбнулся. Ты, юноша, так похож на меня и носишь имя моего отца. Конечно, спрашивай, о чем хочешь. Хотя, прежде, позволь, я спрошу, почему здесь так темно? Эй, мы на чердаке. Что? Мой портрет пылится на чердаке, а портрет моего отца, эй, он в гостиной, а портрет вашего внука Джулиана в папиной комнате, а мои сыновья, сыновья, а небеса всемогущие, возопил портрет и закрыл лицо руками. Плечи его тряслись, из-под пальцев потекли нарисованные слезы. Извините, сэр, вымолвил растерянный Протиус, я не хотел вас расстраивать. Некоторое время портрет плакал и ничего не говорил, затем успокоился. Значит, ты потомок моего старшего сына Джулиана, и о его братьях ничего не знаешь. Прадедушкин портрет вообще отказался разговаривать со мной об этом. Поэтому я хотел у вас спросить. Видите ли, ваш отец пространно говорил о вашем старшем брате и вашей сестре, а о вас хоть и упомянул, но как-то очень неохотно. Едва только он назвал ваше имя, остальные портреты даже зашикали на него, чтобы он не упоминал вас. Что такого вы сделали, вы можете рассказать, дедушка Бруно. Дедушка, грустно посмотрел на него портрет Бруно Маула. При жизни мне не довелось услышать, чтобы меня так называли. Я прочитал кое-что в исторических свитках, там упоминается славная история Маулов, но на вашем имени все почему-то обрывается. Извините, конечно, но, может быть, вы совершили что-то плохое? Плохое? Портрет посмотрел на потомка с такой же грустью в таких же глазах. Ну, конечно, плохое. Иначе почему бы запрещать всем говорить обо мне? А что именно вы сделали? Портрет вздохнул. Если ты боишься, что я совершил какое-то преступление, то не бойся. Я был очень законопослушным гражданином. Я жил полной жизнью, мои родители были довольно обеспеченными, моя сестра вышла замуж за весьма богатого джентльмена, мой старший брат пошел по стопам отца. Так что я, будучи младшим, мог себе позволить заняться любимым делом, хоть оно и не приносило огромной прибыли. Зато я радовался каждому прожитому дню, а мои родители, снабжая меня всем, что мне нужно, радовались вместе со мной и надеялись, что я когда-нибудь прославлю фамилию Маул на весь магический научный мир. Я был путешественником и натуралистом. Я объехал всю Европу, не говоря уже о Британии. Я посвятил себя изучению образа жизни общественных волшебных существ. Я изучал великанов и вервольфов, русалидов и кентавров. Я много общался с гоблинами, и горжусь, что даже, можно сказать, добился их уважения и дружбы. Но гоблины обычно ограничивают контакты с волшебниками чисто деловой сферой и, судя по многочисленным их восстаниям, даже относятся к нам с неприязнью. Вот именно, заблестел глазами портрет и взмахнул руками. Вот именно, мой дорогой внук, я очень много сил потратил, чтобы, если не стать среди них своим, то хотя бы завоевать их доверие, и мне это удалось. Я даже написал о них книгу. Я написал и другие книги, и массу научных статей об образе жизни и обычаях этих и других прекрасных существ. И где же все эти ваши книги и статьи? Я не видел их ни в библиотеке моих родителей, ни в библиотеке Хогвартса. Я бы прочел с удовольствием все, что написал мой прямой предок.